Глава 10. На разные углы ринга мы встали одновременно. Я попрыгал, немного побил руками по воздуху, разминаясь. Соперник спокойно стоял в углу напротив, ожидая, когда я начну двигаться в центр ринга. «Олег, только не перебарщивай!» — крикнул тренер. «Работай легко, у него капы нет, и вообще парень только недавно начал восстанавливаться после долгого простоя». «Василий Петрович, что я, не понимаю?» Пожал могучими плечами парень. «Я же сказал, буду аккуратно боксировать, не переживайте». Становлюсь в боевую стойку, локтями прикрываю печень и корпус. Перчатки у подбородка. Подпрыгивая на носочках, перемещаюсь в центр ринга. Соперник выдвигается навстречу. Традиционно стукаемся левыми перчатками, приветствуя друг друга. Олег начинает с раздергивающих движений левой. Перчатка постоянно маячит у меня перед глазами, отвлекая внимание. Смещаюсь вправо под переднюю руку противника, готовя свою комбинацию. В лицо быстро и резко прилетает джеб. Олег бил легко, не напрягаясь на касание, но его тяжелую руку я прочувствовал. От последовавшего затем прямого правый ушел скруткой корпуса, перенеся вес на переднюю ногу, а затем взорвался левым боковым. Десантник нырком уклонился от удара и коротко дал перчаткой в печень. Бил он даже не в полсилы, а просто кинул руку, но я чуть присел, почувствовав тычок каждой клеточкой тела. «На ногах двигайся, не стой!» — кричит Василий Петрович, наблюдающий за спаррингом. Разрываю дистанцию, но Олег, прыгая на носках, догоняет меня, зажимая в углу. От левой я ухожу, удар правой приходится на блок. Парень чуть смещается в бок и достает меня апперкотом в челюсть. Он не вкладывался, но меня хорошо тряхнуло и чуть повело в сторону. «Нифига себе, у него каждый удар как кувалдой!» — мелькает в голове. Десантник развивает атаку и после апперкота пробует пробить боковым в голову. Но здесь я успеваю отпрыгнуть в сторону, а потом рвануться вперед и аккуратно тюкнуть прямым правым четко в бороду. «Молодец!» — подбадривает меня тренер. «А ты, Олег, не расслабляйся, меняй тактику, работай на дистанции, а потом иди вперед, поддавливай!» Десантник запускает стандартную двоечку левой-правой. Первый тычок блокирую предплечьем. От правого ухожу с круткой корпуса и сразу же бью правый апперкот и левый боковой. Оба удара достигают цели, заставляя дважды мотнуться голову противника вверх и в сторону. «Полегче», — шипит Олег. Из-за капы во рту получается пулкше. Но я его понимаю. Киваю, протягиваю руку для извинения. Противник касается моей перчатки и идет в атаку. Затяжная четырехударная серия позволяет ему поймать меня последними двумя прямыми. Но когда он отпрыгивает назад, я иду следом, пробивая в солнышко, а потом сбоку в челюсть и попадаю. «Брэк!» — орет тренер. «Все, хватит для начала». Десантник выплевывает капу в перчатку и подходит ко мне. «А ты молодцом, хорошо держался», — хлопает он меня по плечу. «Старался», — скромно отвечаю. «МС или КМС?» «КМС пока», — усмехается Олег. «А ты разрядник? Видно, что когда-то хорошо занимался боксом». «Нет, тренировался для себя 3 года. Не рассказывать же ему, что в прошлой жизни дошел до мастера спорта. Еще за психа примет». «Нормально работаешь, чувствуется база», — кивает Олег. «А я еще до армии к Петровичу ходил, до первого разряда дорос. А когда демобилизовался, КМС получил. Побоксируем еще как-нибудь?» «Без проблем». Улыбаюсь краешками губ. «Только я немного восстановлюсь. Сегодня вторую тренировку провел после долгого перерыва». «Договорились». Парень снимает перчатку и протягивает руку. Обмениваемся рукопожатиями. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не поморщиться. Лапа у десантника здоровенная. Такое ощущение, словно сунул свою пятерню в железные клещи. «Олег, ты еще с мешком поработай, а Миша может заканчивать тренировку. Для второго раза достаточно», — командует подошедший тренер. «Спасибо за перчатки». Вручаю Василию Петровичу 16-унцовки, киваю Олегу и бодрым шагом направляюсь в раздевалку. На выходе чуть ли не лбами сталкиваемся со старым знакомым, Андреем. От неожиданности парень отшатывается, лицо Андрея сереет, в глазах на мгновение плеснулся страх, но парень сразу же делает каменное лицо. Перевожу взгляд на серо-голубую футболку. В районе ребер угадываются очертания наклеенного пластыря. Андрей замечает направление взгляда и стискивает челюстью, злобно играя желваками. «Привет!» — дружелюбно оскалился я. «Надеюсь, мы все решили?» «Привет!» — процедил сквозь зубы боксер. «Пока да». «Отлично!» — раздвигаю губы еще шире. «Если возникнут вопросы, говори. Я всегда готов, как юный пионер». Боксер прошмыгивает мимо меня в зал, а я иду в раздевалку, с каждым шагом чувствуя все большую усталость. После работы и тренировки хочется поскорее доползти до дома и рухнуть на кровать. В пятницу Ашот, как и договаривались, уже ждал меня у черного входа в универмаг. Парень приехал на модной темно-синей шестерке, а на колесах у нее были, кто бы мог подумать, настоящие литые алюминиевые диски. «Нравится, да?» — сверкнул белозубой улыбкой парень, заметив мой интерес. «Это для гонщиков делают. Диски называются. Специальная лаборатория ВАЗа производит, которая для спортивных автомобилей оснащение разрабатывает. У меня товарищ гонщик. Себе новые взял, а мне эти отдал. Люди на улицах глазами провожают, диски рассматривают. И внимание девчонок привлекает». «Здорово!» — восхищаюсь я. «Мне бы такие». «Так в чем вопрос?» Ашот широким жестом показывает на диски. «Хочешь, эти забирай. Можем к другу поехать. Поговорить он еще достанет». «Только тут вот такой вопрос. Диски мы добудем. Это замечательно. Но вот машины у меня нет», — нагло заявил я. «Ставить их некуда. Может, поможешь?» Улыбка Ашота медленно гаснет. «Эх!» — отчаянно махнул он рукой после небольшой паузы. «Забирай мою. Мне для тебя ничего не жалко». «Он серьезно, что ли? Я же прикалывался». Приступ невиданной щедрости ошеломил меня. Внимательно рассматриваю парня. Он насуплен, но настроен решительно. «Так, стоп!» Вскидываю ладони, отгораживаясь от Ашота. «Тормози, я пошутил. Не нужно мне никакой машины от тебя. Это шутка». «Ты меня сильно выручил», — тихо говорит армянин. «Честь для мужчины важнее жизни. Если бы они тогда... Я бы жить дальше не смог. Так что я серьезно. Хочешь, бери машину». «Я же сказал, это шутка. Не совсем удачная, но кто же знал, что ты так среагируешь? Никакой машины я от тебя брать не буду. А если начнешь настаивать, развернусь и уйду». В глазах парня мелькает облегчение. Автомобиль ему все-таки было жалко. «Поехали тогда в ресторане посидим». Повеселевший Ашот хлопнул меня по плечу. «Поговорим. Расскажешь мне, как жил, что делал. А я о себе расскажу. Мужчины всегда найдут, о чем поговорить. А на выходные к нам на свадьбу приедешь, как мой гость и друг. Сестра двоюродная будет замуж выходить, дочь Вазгена. Там и дедушка Левон будет. Он тебя увидеть хочет и лично поблагодарить». «Раз хочет, значит, поблагодарит», — улыбнулся я. «Куда поедем?» «В Арагви, на Горького. Там хорошо готовят. Тебе понравится, вот увидишь». «У меня с собой денег на ресторан нет». Обескураженно развожу руками. «Давай лучше в кафе какое-нибудь заскочим, посидим, кофе попьем. А в Арагви могут и не пустить. Там, наверное, очередь заранее надо занимать, столики бронировать». Перестань!» — небрежно отмахнулся парень. «Никаких денег от тебя не нужно. Я угощаю, да...» «И в Арагви нас обязательно пропустят. Меня и мою семью там знают. Не вздумай отказываться, обижусь». «Хорошо, отказываться не буду», — согласился я. «Поехали». Знаменитый в столице ресторан Арагви располагался в помпезном старинном здании. Заметив, с каким интересом я рассматриваю дом, Ашот с гордостью пояснил. «Здание дореволюционное. Вроде еще в 17 веке построили. А Арагви — лучший ресторан в Москве. В нем даже Лаврентий Берия в свое время обедал и ужинал. Дядя Вазген и мой папа здесь Высоцкого с Влади видели, Тарковского, Олега Дали, Армена Джигарханяна, а я лично, Иосифа Кобзона с какими-то блатными. Они в отдельном зале сидели, но потом выпили и вышли в общий зал зачем-то. Да». «Понятно. Ну что, пошли?» — предлагает Ашот. «Пошли», — киваю я. На тяжелой резной двери ресторана висела табличка «Мест нет». Требовательно стучу по двери. Через минуту она приоткрывается. На меня недовольно смотрит пузатый пожилой дядька с окладистой бородой и кустистыми бровями в костюме тройки, напоминающий Карабаса-Барабаса из известного советского фильма. Надменный, как аристократ, и с выправкой отставного офицера. «Чего стучишь?» — рычит швейцар, приоткрыв дверь. «Табличку видишь? Русским языком написано. Мест нет». Из-за моей спины выныривает парень, до этого момента маячивший сзади. «Владимирыч, открывай это свои!» Суровое лицо швейцара расплывается в радушной улыбке. «Ашот Ирвандович, что-то вы давно к нам не заходили?» Злобный бас Цербера становится слащавым до приторности. «Проходите, пожалуйста!» «Что же вы, любезный, говорите, что у вас мест нет? Оказывается, они имеются!» «Не упускаю случая подколоть вратаря!» «Так предупреждать же надо, что свои!» Пожимает могучими плечами швейцар. На мгновение его взгляд задерживается на моих татуированных пальцах, и становится подозрительно тяжелым. Но когда он поднимает глаза, в них плещется только показное радушие. «Милости просим!» Из каждой поры бородатого лица сочится елей и слащавая доброжелательность. Ашот вручает вратарю десятку, мгновенно исчезнувшую в громадной лапе. Мы заходим в зал с полукруглыми арками. Помещение красиво подсвечивается лампами в нишах. Стены расписаны живописными пейзажами и сценками из жизни солнечной Грузии. Горами, морями, статными парнями и чернобровыми красавицами. Оригинальные узоры и лепнина придают арагве особый колорит. Этакая роскошь по-советски. Для обычного человека 80-х годов это смотрелось шикарно. Но у меня вызывает лишь скуку. К нам сразу же подбежал седой, импозантный метродотель в белой рубашке, галстуке-бабочке и черном костюме. «Ашот Ервандович, рад вас видеть!» — радостно воскликнул он. «Желаете в отдельный кабинет или тут вам столик организовать?» Парень вопросительно глянул на меня. «Давай здесь посидим», — предложил я. «Не будем отрываться от народа. Организуй нам столик где-то тут, в углу, Андреич», — царственно попросил Ашот. «Пойдемте, вон там свободное место», — засуетился метродотель. Нас усаживают за столик под одной из полукруглых арок. Как по мановению волшебной палочки, рядом возникает вышколенный официант. Он быстро раздает нам папочки с меню и замирает с ручкой и блокнотом в руках, готовый записывать. «Значит так», — командует Ашот, — «цыплят табака нам, по половинке каждому, бутылку кинзмараули, парочку хачапури по-аджарски, салат арагви, зелени, помидоров, огурцов, хлеб грузинский давай, икру красную, грамм 50 и шашлык телячий, грамм 400. Думаю, хватит, да?» «Естественно, с фирменным соусом. Ну и нарезку сообрази, сулугуни там, балыка, буженины и бутылку минералки. Только не боржоми, она горькая». Официант деловито кивает, чиркая ручкой по блокноту, забирает у нас меню и удаляется. «Слушай, Ашот, а мы не лопнем?» Осторожно интересуюсь у товарища. «Ты что, кушать не хочешь?» — удивляется товарищ. «А я целый день не ел, мотался по делам, проголодался, да? А вообще не переживай, что не доедим. Здесь оставим, ничего страшного». «А спиртное, ты же за рулем». Продолжаю занудствовать я. «Это, брат, вообще не вопрос». Отмахивается парень. «Недалеко таксисты стоят. Я двух найму. Один в мою машину прыгнет, тебя и меня домой отвезет, а второй сзади поедет. Потом первого подберет и обратно привезет. И никаких проблем. Все продумано, да?» «Ну и замашки у тебя, как у аристократа. Лишние деньги карман жмут». «Что деньги, брат? Ерунда, это пыль под ногами. Сегодня есть, а завтра нет. И вообще, настоящий мужчина должен уметь их зарабатывать. А дружба вечна. Ты меня в тюрьме спас, я твой должник. Давно хотел тебя увидеть, посидеть и поговорить. И вот сейчас, слава богу, все получилось. А я, кстати, вспомнил, как мы познакомились». Улыбаюсь Ашоту. «Скажи, что потом с тобой после СИЗО было?» «А что было? Родня подсуетилась. Очень много денег заплатили, чтобы меня вытащить. Даже дедушке Ливону пришлось в свою кубышку залезть. Сержант написал, что претензий не имеет. Положительные характеристики пошли с института, школы, спортивной секции. Я же легкой атлетикой занимался. Студенческий коллектив захотел на поруки взять как человека, допустившего ошибку. С прокурором и судьей договорились. Большинство обвинений сняли, дали 2 года условно. Из тюрьмы отпустили. А ты как?» «А я как обычно». Усмехаюсь, не желая развивать тему. «Пришлось немного посидеть. Ну да ладно. Не хочу об этом говорить. Лучше о себе расскажи. Что сейчас делаешь? Чем занимаешься?» «А что тут рассказывать?» Разводит руками парень. «Все хорошо у меня. С братьями, отцом торгуем потихоньку. Персики возим, виноград, инжир, гранат, мандарины из Абхазии. Несколько мест на Ленинградском, Коптевском и Леонозовском рынке есть. Деньги идут, на жизнь не жалуюсь, да». «Замечательно, ты молодец. Поддерживай парня, и Ашот расцветает. Скажи, а вообще, чего ты от жизни хочешь? К чему стремишься?» «Чего хочу?» Собеседник на мгновение задумывается. «Дом хочу большой, да. Жену хорошую, детей много. Что еще может мужчина пожелать? Денег заработать побольше, конечно. Чтобы и детям, и внукам хватило, да». «Получается?» Иронично интересуюсь. «Я о деньгах, если что. Зарабатываю нормально. Грех жаловаться, да? Но денег никогда много не бывает», — вздыхает Ашот. «И торговля фруктами надоела, если честно. Хочется чего-то большего». «Вот», — назидательно поднимаю палец. «Об этом и хочу поговорить». Парень с недоверием смотрит на меня. Не произвожу я впечатления человека, способного заработать деньги на торговле, особенно учитывая внешний вид и обстоятельства нашего знакомства. Начинаю рассказывать ему свою легенду о знакомстве с отставником в больнице, будущих реформах Горбачева, открытии кооперативов и разрешении коммерции в СССР. Сначала в глазах Ашота мелькает ирония, но потом парень увлекается моим рассказом и живо представляет открывающиеся перед ним перспективы. «Слушай», — хриплым от волнения голосом поинтересовался Ашот, «если то, что ты говоришь, правда, этот дядька тебе не соврал, то значит скоро можно честно заработать хоть миллион, и никакой ОБХСС, никакая милиция ничего тебе сделать не смогут». «Именно так и должно быть», — подтвердил я. «После принятия законов можно заниматься любыми незапрещенными в СССР видами деятельности, в том числе и торговлей. И то, что сейчас называется спекуляцией и преследуется Уголовным кодексом, будет разрешено официально». И еще один важный момент. Через пару лет будет принят закон о кооперативной деятельности. Там будет сказано, что размер оплаты своего труда члены кооператива определяют сами. Это значит, что заработал, допустим, 1,5 миллиона, выписал себе 1 миллион, и это будет абсолютно законно. Не верится даже. Ашот растерян. Звучит, как сказка какая-то. Легальные капиталисты в СССР? Даже представить себе не могу. И тем не менее это так. Давлю я. В ноябре этого года уже выйдет первый закон, готовящий почву для реформ. Он будет называться «Об индивидуальной трудовой деятельности». Людям позволят легально продавать свои услуги в свободное от работы время. Так что немного осталось, 1,5 года где-то. И ты увидишь это собственными глазами. Армянин молчит, что-то лихорадочно обдумывая. Тонкие пальцы музыканта нервно барабанят по столу, выдавая его состояние. Возле нас опять появляется официант с подносом и начинает расставлять бокалы, бутылку с вином, нарезку, хрустальную пиалочку с красной икрой, зелень, тарелочку с помидорами и огурцами. Запотевшая бутылка кинзмараули, ярко-красные порезанные помидоры, зелень с капельками воды, кружочки огурцов вызывают у меня желание немедленно приступить к трапезе. Накладываю себе тонко нарезанные куски буженины, парочку перьев зеленого лука, сочные ломтики помидоров, разливаю вино по бокалам. «Будем», — поднимаю бокал. «А, да». Ашот отвлекается от раздумий и подхватывает бокал пальцами. «Будем, брат. Знаешь, один мудрый человек сказал, потерял деньги — ничего не потерял, еще их заработаешь. Если потерял здоровье, то половину жизни потерял. А если честь пропала, то все пропало. Так выпьем же за то, чтобы все было в порядке. Ничего не терялось и не пропадало. А половина всегда была в составе единого целого. Будем». Бокалы со звоном соприкасаются. Я отпиваю вино, замираю, наслаждаясь оттенками необычного сладкого вкуса с чуть заметной кислинкой и согревающим теплом божественного напитка. Кинзмараули — напиток для истинных гурманов, с потрясающим букетом из ноток лесных ягод и спелого винограда, насыщенного теплым южным солнцем. Ашот тоже застывает в гастрономическом экстазе, прикрыв глаза от наслаждения. «Так что ты хочешь предложить?» Спустя минуту непринужденно интересуется парень, поставив бокал на стол, но сверкающие азартом глаза его выдают. «Для начала я тебе поясню кое-что. Вот как ты считаешь, чем ты занимаешься?» «Как чем?» — растерялся армянин. «Фруктами, овощами торгую, да? Я же тебе говорил». «Правильно», — киваю. «Скажи, это можно назвать коммерцией?» «Не знаю», — задумчиво ответил Ашот. «Да, наверное. А что?» «А то, что это никакая не коммерция, а простая работа, хоть и на себя. Знаешь, в чем разница между твоей торговлей на базаре и хотя бы средним бизнесом?» «Не знаю, а ну-ка расскажи», — заинтересовался парень. «Разница глобальна», — улыбаюсь я. «Вот смотри, не вышел ты на работу, не привез фрукты, заработал ли ты в этом случае хоть что-то? То, что твои родственники наторговали и продали, не считается. Разумеется, они могут помочь тебе деньгами при желании или нужде, но ты здесь ни при чем. Все зависит от их доброй воли, так?» «Так», — настороженно соглашается Ашот. «К чему ты клонишь?» «А к тому, что бизнес — это совершенно другая система. Вот смотри, ты открываешь кооператив, компанию, продумываешь схемы, запускаешь их, пашешь день и ночь, чтобы пошли деньги, и вуаля, эта система спустя время начинает работать на тебя как собственника. Ты уже можешь поехать отдыхать на Черное море, решать иные вопросы, заниматься другими проектами, личной жизнью. А кооператив все равно приносит тебе деньги. Разумеется, нужно контролировать работников, смотреть, чтобы не кинули. Но главная система в большей мере работает сама, развиваясь за счет того толчка, который ты ей дал. Вот таким образом ты можешь создать один кооператив, другой, потом третий. Непосредственно ими будут управлять подчиняющиеся тебе директора. Но главное, в большинство рабочих процессов, если они отлажены, тебе вмешиваться не придется, и деньги будут к тебе течь со всех сторон. Вот это и называется бизнесом. Создание жизнеспособной системы заработка денег, которая на 90% будет работать сама, развиваясь и принося тебе все большие доходы. Понял? Понял. Спустя минуту отвечает парень. Но мы-то тут при чем? В СССР такого пока нет. Сейчас нет, но скоро будет. Я тебе о чем толковал? Через пару лет заработают кооперативы, и у нас открывается окно возможностей, которое возникает один раз в 1000 лет. Мы можем сделать громадные бабки, заработать миллионы, даже десятки миллионов долларов, как минимум. Но до этого времени надо как следует подготовиться к старту, собрать первоначальный капитал, чтобы быть в первых рядах кооператоров. И на чем? Интересуется товарищ. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Есть тема. Я прерываюсь на полуслове, рассматривая зашедшую в зал парочку. Белокурые локоны, чуть вздернутый носик, огромные голубые глаза девчонки привлекают внимание окружающих мужчин. Большинство представителей сильного пола с интересом рассматривают Еву. Выглядит она сногсшибательно. Белое платье с короткими рукавами плотно облегает эффектную фигурку. Широкий пояс с пластмассовой пряжкой подчеркивает тонкую талию. Платье заканчивается чуть выше коленок, демонстрируя длинные изящные ножки. Ее болезненно худой спутник, одетый в унылый мешковатый серый костюм, советские туфли-гробы, смотрится блекло и невзрачно. «Знакомая?» — понятливо спрашивает Ашот, перехватив мой взгляд. «Ага», — киваю я. Официант усаживает парочку недалеко от нас. Глаза блондинки встречаются с моими, широко улыбаюсь и машу ей рукой. Ева сухо кивает и отворачивается к спутнику. Серый костюм что-то ей говорит, указывая взглядом на меня. Девушка отвечает. «Ладно, давай продолжим». Отрываюсь от созерцания парочки и поворачиваюсь к товарищу. «Так вот, мы с тобой можем заработать отличные деньги». «Черт!» Краем глаза замечаю, как подвыпивший здоровенный джигит направляется к девчонке. Он наклоняется к ней, берясь руками за стол, и что-то тихо говорит. Ева отрицательно мотает головой и, судя по всему, посылает джигита далеко. Детина хватает девушку за руку, от злости и боли у Евы искажается лицо. «Пусти!» — кричит она, но кавказец продолжает держать ее за руку. Пара мужчин нерешительно привстают, чтобы заступиться за девушку, но, быстро оценив гогочущую за двумя столиками большую компанию дружков джигита, остается на своих местах. Серый костюм пытается встать и что-то возмущенно лепечет. Здоровенная пятерня с толстыми пальцами хватает его за лицо и небрежным движением отбрасывает обратно на стул. Худой замирает со страхом, смотря на детину. Девушка бросает на меня умоляющий взгляд. «Помоги!» — безмолвно кричат ее глаза. «Млядь, гребанное дерьмо! У меня что, карма такая? Ни дня без приключений, мать их! Затопчут суки, вон их сколько!» «Но вмешиваться придется. Ничего не поделаешь». Обреченно вздыхаю. Скрипит отодвигаемый стул. Я резко встаю. «Эй, Геннадсвали, чего разбуянился? Руки от девушки убрал? Быстро!»